Глава первая. Понять воду. Ну, дает. Истинный повелитель лжи. И как Ула получается так складно брехать? Я бы уже 100 раз запутался. С умным видом рассуждает про какую-то истину, на ходу придумывает сказку за сказкой. Вместо того, чтобы самому отвечать на вопросы храмовника, раз за разом заставляет распинаться его. Бедный Вилорланд. Ладно, я, деревенский пацан с маленького предземского островка, не особо расстраиваюсь, чувствуя себя дураком рядом с Ло. Но когда ты, могущественный, одаренный, из какого-то там конклава, следящий за самим равновесием, что бы это ни значило, то, боюсь, оно жуть как приятно, когда тебя тыкают носом в твою собственную глупость. Живчиков они тут боятся. Всесильное братство. Хован, как острая палка, сквозь грязь по их тайной дороге пронесся, и ничего они ему не смогли сделать. Надо было и нам так. Уже были бы на этой, как ее, Ойкумене. Ну и придумали название. Что это еще за пояс такой, больно важный какой-то? Храмовник вон сколько раз его поминал. И конклав там, и дуны им на этой Ойкумене нужны, и про демонов что-то лопочет. Серый столько наговорил уже всякого непонятного, что я напрочь запутался. Сквозная дорога какая-то, пояс могущества, норы переноса. Все в голову попросту не вмещается. Да ну и ладно. Небось, Ло поумнее меня объяснит потом, что смог важного выяснить. Колдун явно не просто так с ним лясы точит. Вытягивает из храмовника ценные знания. Ну и Гахаров заодно подставляет. Хо! Юг уж с ним, он своей дорогой пошел, но клятые нелюди нам по-прежнему жизнь осложняют. Теперь братья их хорошенько уменьшат в числе. Вся пришлая погонь, что на тверде осталась, считай уже трупы. Когда Ло про это с Вилором болтал, я еле сдержался, чтобы не влезть. Жуть, как хотелось храмовнику пропугать, подсказать. Нет проще проверки, чем страхом Гахаров обжечь. Обычные люди, даже прежде никогда с этим даром не сталкивавшиеся, стерпеть его смогут, а гады-ковчежники обязательно зададут стрекача, едва их пугнешь. Вот только я так и не смог придумать нормального объяснения такому поведению живчиков, которые в глазах братства те самые обычные люди и есть. Хотя, конечно, но хорошо, что не влез. Поди, Ло и без меня разберется, что и как говорить. Он как складно подвел разговор к рыжей твари. Жаль, ушли уже гады. Такой шанс был последних Гахаров чужими руками убрать. Но и так все отлично прошло. Поболтали, спускаемся вниз. Страх, который вначале не слабо обжег меня холодом, давно отступил. Вилорланд нам не враг. Он по-прежнему нас считает каким-то владыкой. Про мечи нас спросил, все узнал, что хотел, и на этом прощаемся. Подобрав по пути наши вещи, колдун в сопровождении храмовника вышел из башни. Разговор с Серым занял больше 1/4 часа. Представляю, как наши в храме извелись. Да и те, кто на воду уже перебрался, поди шибко переживают, не зная, куда мы запропастились, если, конечно, им там сейчас до переживаний вообще. «Пояс смерти» звучит не особо приятно. Едва ли такое второе название пояса придумано храмовниками исключительно ради шутки. «И действительно, небывалый талант». Похлопал меня по плечу Вилорланд, подведя к серым братьям, стоящим возле входа в храм. «Прощай, юный идущий. Удачи тебе на воде, и да будет пройден твой путь к вершине». Последняя фраза, похоже, была обращена к владыке, но все остальное точно говорилось для непосвященных в наши тайны храмовников. «Прощайте, брат Ланд», — поклонился Вилорло. «Был рад познакомиться с вами». Последняя улыбка посланника конклава, и вот уже служители храма ведут нас по коридору вглубь здания. Далеко идти не пришлось. За первой же дверью, в освещенном приделанными к каменным стенам масляными лампами предбанники, стояли, опершись на копья, наши товарищи. «Ну, наконец-то!» — облегченно вздохнул его величество. «Мы уже заждались тебя. Все хорошо?» Вопрос задан для виду. Король Эмрих-то не дурак и прекрасно понимает, что колдун им сейчас ничего не расскажет. «Ага», — кивнул Ло. «Поболтали немного», — рассказал про себя брату Ланту. «Он меня похвалил. Говорит уж кто-кто, а я путь пройду точно». раз так, я спокоен», — улыбнулся его величество. «Путь, считай, уже пройден. Сейчас воду быстренько одолеешь и прямым ходом к вершине». «Ну что, братья?» — перевел король Эмрихта взгляд на приведших меня храмовников. «Можем двигаться дальше?» «Да, идущие», — кивнул старший из серых. «Вода уже ждет вас. Пора поклониться единому». Открывшиеся перед нами массивные двери явили нам большой круглый зал с высоченным куполообразным потолком. Пробивающийся сквозь незастекленные узкие окна свет позволял разглядеть выложенную на полу белой мраморной плиткой огромную звезду, в центре которой возвышалась массивная, размером со среднего ходока статуя, единый во всех своих четырех ипостасях. Такой же, только поменьше, стоит у нас в храмовой школе на Муне. Мне сразу же вспомнились времена моего обучения там. Как же давно это было? Уже больше двух оборотов прошло. Интересно, как там поживают мои товарищи по учебе? Добился ли серьезных успехов в охотничьем мастерстве крепыш Раст? Доволен ли батя Кожемяки Микиты тем, как с делами управляется его постигший грамоту и счет сын Бугай? Продолжает ли до сих пор свое обучение наш талантливый варщик Леонард Дмитрий Дуб? Надеюсь, у моих школьных друзей все хорошо. Я завидую им. С огромной радостью обменял бы свой троерост и дары на обычную жизнь. Вот бы Тишку найти и обратно в семью. К мелкоте, к Вейке с Айком, к Халашу, к роднулькам моим. На малютку Китара взглянуть бы. Пожить бы нормально, как все. Йоков путь. Слишком рано я на него встал. Слишком рано. И с него не сойти уже. Да и ло. Колдуну помочь, дело важнее которого нет. В тени ню Никите. Ишь, распустил. На тебе висит долг перед всеми людьми всех миров. Не отдать его — смерть. Смерть для всех, в том числе и для тех, кто тебе очень дорог. Твой путь. Настоящий путь. Ты обязан пройти его. И пройдешь. По-другому никак. Смотрящий на нас ликом древнего старца-создатель хорошо знаком всем, кто где-либо в предземье или на земле бывал в храмах Единого. В любом из них именно Небесный Отец встречает входящих в его дом прихожан. «Поклонитесь Создателю!» Ритуал, про который говорил серый брат у ворот, начался с привычного всем прихожанам храма кругового поклона. Постепенно обходя изваяние Единого, мы по очереди кланялись всем его ипостасям. Старику-создателю, дюжему бородатому дядьке-охотнику, юноше-бессмертному и прячущему свое лицо под забралом шлема суровому воину. Сопровождался наш круговой ход прекрасно знакомыми всем призывами служителей к божеству, просящих одарить нас обычными мудростью, мастерством, вечной молодостью и путеводным светом. Все как везде и всегда. «Вот и все, идущие», торжественно произнес серый брат, когда мы закончили обход статуи. «Благословение Единого вами получено. Пояса мудрости и терпения вами пройдены. Впереди вас ждет пояс смерти». Ло промчался стремительным взглядом по лицам наших товарищей. Мы-то с ним уже слышали второе название воды, а вот как оно остальным? «Не понравилось». В глазах людей страха нет, но радости тоже не видно. Чую, жуткий нас пояс ждет. Как бы там ни сплошные хозяева леса встречать нас собрались. И пусть. Главное, дары верните, а там уж поди отобьемся от любой страхолюди. «Вижу, смерть не страшит храбрых воинов», — улыбнулся храмовник. «И правильно. Ведь смерть — это что? Всего лишь обратная сторона жизни». Без смерти жизненный круговорот невозможен. Каждая заново рожденная Божья тварь сильнее той, что уступил ей место под солнцем. Создатель в своей мудрости лишил зверей старости, а нам, его детям, дал шанс бесконечно убегать от нее. Могущество — наше стремление. Бессмертие — наша награда. Но только познавший смерть достоин получить и то, и другое. Закончивший свою странную речь храмовник обвел зал рукой. «Прошу, идущие, становитесь на концы лучей. Пора очистить ваши лбы. Большая звезда заберет ваши маленькие». Похоже, все. Ритуал свелся к паре минут болтовни ни о чем. «Познать смерть? Ха, тоже мне. Я той смерти насмотрелся, на сотню человек хватит. Лучше бы рассказал, что нас ждет на воде. Убивать будем много, то ясно, а с задачей что? Не новые же звезды будем на лбы собирать взамен этих». Переглянувшись, народ двинулся в разные стороны. Колдун выбрал для нас дальний луч белой звезды, повернутый ко входу в зал парой ножек. «Мы доберемся до своей цели последними. Тут две дюжины шагов точно есть». «Опа! Часть рисунка отличается оттенком. Я только сейчас заметил на конце сужающегося клином луча светло-серый круг в локоть радиусом. Видимо, на него встать и нужно. Мы это и делаем». «Нашли луны переноса? Отлично. Стойте так, чтобы стопы не вылезали за край. Сейчас единый будет запоминать вас. Повернитесь все лицами в центр. Смотрите в глаза его». Стопы ясно, вот про пятку упертого в пол копья брат ничего не сказал. На всякий случай Ло приподнял его и прижал к себе. Боится, что унесемся на воду, забыв здесь оружие. Лик Бессмертного смотрит прямо на нас. Но так повезло только нам. На наших товарищей, стоящих на других лучах звезды, остальные ипостаси единого взирают уже под углом. Интересно, то важно? О чем только думаю. Всякие глупости в голову лезут. Это страх все. Вот странный ты, Китя. Не моргнув глазом, прыгаешь в бездну. Перед Велором, когда ему Ло заливает ложь в уши, стоишь не робея, на зверя любого выходишь с ухмылкой. На твердых ногах стоишь, ждешь, когда тебя ходок схватит, а тут струхнул что-то. И ясно, чего. Неизвестность пугает. Ничего нет страшнее. Ладно, чудища всякие. Тут бы хоть для начала узнать, ждут ли нас на воде Сипан с вепрем. А то, как проскидает опять. И не только пятнашку, а даже пятерку. Не хочу снова оставаться один. А уж если и Ло пропадет. «Не пугайтесь!» Разнесло эхо по храмовому залу голос руководящего нашим переносом на воду брата. «Сейчас малость покрутитесь. Единому нужно хорошенько вас рассмотреть». Внезапно мои ноги оторвались от пола. Неведомая сила подняла меня вверх на пару локтей и заставила висеть в воздухе в той же позе, в какой я стоял. Кто-то охнул. Кажется, это был Валя. «Замрите! По вам скользит взгляд единого!» «Что за фокусы?» Зал поплыл. Меня медленно разворачивает на месте. Миг, другой, третий. Круг завершен. «Удачи вам на поясе смерти, идущие! Продолжайте свой путь!» Голос серва резко обрезала яркая вспышка. Зал исчез в ней, и тут же в глаза уже бьет новый свет, в этот раз настоящий, живой. Мы на пляже. Под ногами песок. Рядом плещет волной голубое бескрайнее море. В двух десятках шагов от воды поднимается пышной зеленью лес. Им покрыты склоны горы, чья вершина сереет скалистым пятном пары верст впереди. «Так и думал, что пятеркой отправят. Вепри нет, метлы нет. Ну, хоть так. Сушь нас хуже встречала». Гаспар прав. Лучше так, чем каждый сам себе спутник. И округа приятнее, чем безжизненные холмы, в которых я тогда очутился. Море рядом не удивляет, вода же. И по зелени, судя, пресная тут тоже в избытке. Жажда с голодом нам не грозили бы, окажись мы здесь даже с пустыми руками. Лес, каким бы он ни был, всегда прокормит. Да и руки у нас не пустые. В этот раз не платом так-то плыли незнамо куда. При оружии все и с набитыми под завязку всевозможным добром рюкзаками на спинах. Луки, стрелы, топоры, ножи, копья. Одежа, броня. «Не то слово», — поддержал барон Крюгер друга. «Ты чувствуешь? Как же приятно». «Да, дары есть, это главное. — облегченно выдохнул его величество. «Я уже и забыл это чувство. Приятно, слишком слабое слово». «А я и здесь, бездарь», — развел руки колдун. «Китару снова за двоих отдуваться». «Может, остальные наши в лесу?» Но по голосу Вали понятно, что и сам он в такую удачу не верит. «Сомневаюсь. Но давайте для начала осмотримся. Кейлор», — повернулся к его величеству Ло, — «поднимись-ка повыше». «Хорошо», — кивнул тот. «Сейчас сделаем. Только, может, ты нам сначала расскажешь, что хотел от тебя этот серый? Это ведь непростой брат был, да?» «Непростой», — кивнул Ло. «Но рассказ слишком долгим получится. Отложим его, он не срочный. Сначала разведка». «Я согласен с колдуном. Велор Ланд со своими секретами ждет. Нам скорее бы разобраться с водой. Вдруг то время, которое мы на разговоры потратим, потом выйдет нам боком. Хорошо хоть, что солнце в зените. Глядишь, до наступления темноты уже что-то выясним». Король Эмрихта умчал в вышину. «Мы же направились к лесу. Солнце нещадно печет, жара просто жуть. Пальмы. Много пальм. Уже знаю, как называются эти деревья с пучком крупных листьев на самой макушке. Ближе к берегу только они растут, но чем дальше от моря, тем их меньше становится. Там, в глубине леса, значительно гуще. Все в лианах, в кустах — это джунгли. В таких мы уже набродились, их знаем. Как знаем и их обитателей. Лес полнится звуками. Крики птиц, какие-то шорохи, треск, чей-то визг, чей-то рев. Перепрыгивая с кроны на крону, по вершинам пальм носится мелкая родня хортов. Среди листьев мелькают разноцветные крылья. Жизнь бурлит, но пока ни один местный хищник не спешит нападать на явившихся в джунгли двуногих. «Остров!» Рухнувший с неба его величество зашел в тень под пальмы. «Почти круглый. От края до края верст пять. В центре гора, невысокая, но ближе к вершине крутая. Ее склоны спускаются к морю. По сути, эта гора и есть остров. Но берега всюду плоские, везде пляж, везде песок, пальмы, людей нет». «И следов людей тоже», — задумчиво произнес Ло. «Таких, какие можно было бы разглядеть с большой высоты, точно нет», — подтвердил король Эмрихта. «Зато есть еще острова. Сразу несколько. Но до всех далеко, верст по 100. На них тоже есть горы». «Одна вон торчит», — направил Гаспар указующий палец на море. Все немедленно перевели туда взгляды. И правда, в далекой дали сквозь душное марево проступали очертания, поднимающиеся над линией водного горизонта горы. «Да уж не близко. Пока пальцем не ткнут, не заметишь. Словно мелкая кочка в тумане болота». «Слетать туда хода не хватит?» — зачем-то спросил барон Крюгер, и так очевидное. «И половины пути не осили. Это если плыть только. К примеру, на плоту». «С этим торопиться не будем», — отмел предложение Ло. «Для начала обследуем остров, а потом уже решим, как быть дальше. Начнем с кругового обхода. Сверху под пальмы не заглянешь, а прибрежные рощи — наиболее перспективная зона с точки зрения возможных встреч с местными. По дороге поделюсь новостями». «Хоть хорошими?» — мгновенно насторожился его величество. «В основном», — кивнул Ло. «Плохая новость есть только одна. Гахары и Леоны нас обогнали. Три пятерки нелюдей уже на воде». Обход острова занял у нас 4 часа. Шли не быстро, держались тени. Все, с чем прибыли на воду, тащили с собой, постоянно прислушивались и приглядывались к тянущимся мимо нас джунглям. Дорогой болтали. Ло не стал ничего скрывать от товарищей по отряду. Король Эмрихта с Валей уже слышали историю нашей первой встречи с Велором Лантом, так что меньше Гаспара с бароном округляли глаза, но и их пробрало. Жаль, конечно, что среди добытых колдуном знаний ничего нет про воду. Что здесь, как и зачем, разбираться придется с нуля. Пока мысли нет. Заночуем у берега и с утра уже полезем вглубь острова. Что там будем искать, я не знаю, и так ясно, что ни людей, ни каких-нибудь очередных зверолюдов здесь нет. Берег моря, который мы весь обошли, совершенно пустынен и дик. Никаких следов человека. А его величество один из даров позволяет даже очень старые видеть, как ей долго не держится на песке. Всех находок — две малых речушки с чистой пресной водой, прибегающие к пляжу откуда-то со склонов горы. Возле устья одной из таких мы как раз и разбили лагерь. Сушняка вокруг валом. Убедившись в безлюдности острова, ничего не боясь, разжигаем огонь. Еда у нас есть, но поджаренные местные куропатки, которых мы по дороге настреляли на ужин, вкуснее сушеного мяса и твердого сыра с лепешками. Костер сегодня запален только ради готовки и света. Ночь тепла. Зверь, какой бы на нас мог напасть, здесь, похоже, не водится. Ло сказал, что на маленьком острове популяция крупных хищников, способная поддерживать свое существование, априори не имеет достаточной кормовой базы. Слова умные, непонятные, но суть их проста. Большому зверю здесь нечего жрать. Тем не менее, его величество, умеющее в том числе и заставлять любые растения расти с бешеной скоростью, отыскав покрытый колючками куст, выкопал его и пересадил ближе к лагерю. Вот, казалось бы, совершенно дурацкий дар, а теперь со стороны леса наш лагерь надежно прикрыт непролазными зарослями, сквозь которые к нам не получится подобраться бесшумно. Да, с дарами оно хорошо. Сушь с ее клятой глушью забыта. Мы теперь можем многое. К моим незримым клинкам и невидимости из особо полезного прибавились валины лекарства, руки-копья, полеты и ослепление короля Эмрихта, замедляющие облако барона Крюгера, который еще видит и доли, и чувствует приближение дождя, и каменная кожа с могучим ударом Гаспара. Кузнец наш умеет на 10 секунд в день каменеть и заодно обращать в камень любого, до кого он дотронется. Причем человек застывает не только лишь телом. Все его вещи, одежда, оружие, все, что он держит в руках или еще как, все тоже твердеет. Так можно и друзей защитить, и врага ненадолго пленить. Интересный дар. Конечно, не покров, под защитой которого двигаться можно, но тоже очень полезная штука. Из бурой норы его вынес. Могучий удар — чуть похуже способность. Раз в час Гаспар может лупануть рукой с такой силой, что любая преграда поддастся. Говорит, под его кулаком камень крошится. Дверь с петель снести можно, щит разбить, броню пронять, зверю череп проломить. Тоже бурая нора в свое время подкинул удар. Кузнец знал, куда лезть. Дважды в бездне до суши бывал, дважды вынес оттуда наградой, что надо. Так что спать мы ложимся в полнейшем спокойствии, но на смены все равно ночь, конечно, разбили. Я последним стою в карауле. Мне и дрыхнуть сегодня. Изгнал Ло, чтобы тот, пока сплю, слушал лес и завалился на лежанку из пальмовых листьев. Пока вода радует. Пояс смерти. И где та смерть? В море прячется, что ли? Не в море. «Кейлор, ты!» Разбудившая всех вспышка света никого не ослепила лишь потому, что у спящих были закрыты глаза. Скрутившая палец судорога опоздала. Вскочив, безуспешно пытаюсь разогнать мешающие обзору разноцветные пятна. «Китар, помогай!» Крик его величества с трудом пробивается сквозь терзающие уши рев. Зверь, напавший на лагерь, не ждал такой встречи. «Вольф, готовься выпускать свое облако! Кузнец, принц, на пляж!» «Эти здесь не нужны. Враг один. Я уже разглядел его. Зверь или все-таки демон?» Я таких зверей прежде не видел. В свете звезд различаю чудные очертания, ослепленные его величеством твари. Топча наши колючки, та носится обезумевшей тенью среди деревьев, на время забыв про добычу, которой подкрадывалась. Раздумывать некогда. Король Эмрихта, подлетев ближе к чудищу, раз за разом пытается достать того своими штырями. Пока безуспешно. Уж больно тварь верткая. Замедлить зверя облаком глупо. Под него попадем и мы все. Зверь ярится в десятки шагов от нас. Слишком близко. Невидимкой лечу на подмогу. Жалеть дар смысла нет. Зверь вот-вот прозреет. Фу, ну и шустрая дрянь. Крутанувшись, хлестнул хвостом так, что попавшего под удар его величества отшвырнуло на пару сажений. Колоть такую стремительную цель очень сложно. Но рубить... Взмах рукой... И невидимый клинок отсекает часть длинной шеи от туловища вместе с вытянутой башкой твари. Отпрыгалась. «Все, прикончил!» И тут же прислушиваюсь. Нет, одна была. Только звуки конвульсии слышно. Обезглавленная туша продолжает дрыгать длинными лапами. «Кайлор, как ты? Гаспар, где вы? Тащи сюда лекаря!» Не успевший далеко убежать кузнец с Валей спешно возвращаются обратно, а я бросаюсь к склонившемуся над лежащим под пальмой его величеством барону. «Ребра сломаны. Может, из органов что повредилось?» — шипит король Эмрихта. «Хорошо меня приложил». «Жив. Все остальное неважно. Валя быстро его подлатает. Ло, ты знаешь, что это за зверь?» И, повернувшись к застывшему трупу чудовища, уступаю колдуну место. «Ох, еженьки! А она здесь откуда взялась?» Рядом с обезглавленной тушей мерцает в свете звезд серый еле заметный квадрат. Нора. Форма странная, никогда раньше нами не виданная, но ошибиться никак. Проход в бездну. И ведь секунду назад его не было, только что появился. «Кажется, мы нашли», — задумчиво произносит Ло, разглядывая квадратную нору. «Ох ты ж, мать его!» замечает ее обернувшийся на голос колдуна Гаспар. «Это же нора?» — неуверенно спрашивает барон Крюгер. «Она самая. Что же еще?» Голос поднявшегося с земли его величества звучит ровно и твердо, его раны излечены. «И мы что же, полезем в нее?» Темнота не дает разглядеть лицо Вали, но принц явно не весел. Не хочет он в нее лезть. И я тоже на суши налазился. «Обязательно», — кивает колдун. «И я первый. Не просто же так она здесь появилась. Но не сейчас, утром. Давайте пока вскроем зверя». Стараясь держаться подальше от норы, мы все подошли к трупу чудища. «Ну и страхолюдина», — покачал головой барон Крюгер. «Какая-то ящерица», — неуверенно пробормотал Валь. «Вся в чешуе». «Да, это ящер», — подтвердил Ло. «Рептилия. И, похоже, он сюда явился из бездны. Я не верю, что на острове есть его родичи. Слишком крупная тварь. В нем 200 пудов». Не сговариваясь, все покосились на нору. «Не дай единый, оттуда еще один выпрыгнет», — озвучил Гаспар, посетившую в том числе и меня, неприятную мысль. «Давайте сначала оттащим труп твари подальше», — предложил барон Крюгер. Так мы и сделали. Схватив чудище за длинные задние лапы, отволокли тушу на пляж, и только там уже приступили к разделке. Ох, и уродина! Длинный голый хвост, чуть более короткая шея, башка, которую мы тоже сюда принесли, немного похожа на голову панцирника. Вытянутая морда, зубастые продолговатые челюсти. Ни носа, ни ушей нет. На передних лапах огромные когти. А на задних зверь бегал. Жуткая помесь клювобоя и ящерицы. Хорошо, что колючки позволили услышать приближение зверя. Темно-зеленая, покрытая чешуей шкура, сливается с зеленью спящего леса. Настоящий ночной убийца. Хотя с таким чудищем и по дню мало радости встретиться. Без даров так особенно. «Поздравляю всех с первой добычей», — произнес закончивший шинковать вытащенное из груди твари сердце его величества. 5 бобов, 1 семя. Уже не зря дрались. Теперь будет с чем в бездну идти». «Утром сходим», — повторил свое обещание Ло. «Вопрос только в том, кто пойдет. Если пустит одного, то идти нам с Китаром. Если только всех 5 разом... В любом случае, эту нору нам придется закрыть. Ее появление как-то связано со смертью зверя. Возможно, завтра мы узнаем задачу, которую перед нами ставит вода». «Понятно», — невесело протянул Валь. «А сейчас что? Не уверен, что сумею заснуть». «Значит, принимай стражу», — пожал плечами колдун. «Только досыпать уже будем на пляже. Рядом с норой спать не стоит. Пойдемте, перенесем вещи». Остаток ночи прошел тихо-мирно. Мы встречали рассвет на остывшем под утро песке. Разбудило нас солнце. Край застывшего зеркалом моря бурлил убегающими в родную стихию мелкими крабами. легли бы чуть ближе к воде, многоногая погонь добралась бы до нас. Йокос-2 тогда выспались бы. «Ну что, завтракаем и в бездну?» Сходу поднял мне настроение король Эмрихта. «Пойдем глянем на нору», — предложил Гаспар. «Может, ночью она нам привиделась? Хоть какой цвет посмотрим, в темноте не разобрать было». Предложение кузнеца поддержали. Но каково же было наше удивление, когда, вернувшись в оставленный лагерь, мы обнаружили пропажу норы. Квадратный лаз в бездну исчез. «От тебе и дождались утра», — вздохнул Валя. Но, вопреки смыслу слов, в его голосе слышалось облегчение. Я был с ним согласен. «Какого?» Вынурнувшая из шеи забулькавшего кровью Гаспара стрела смотрела на меня покрасневшим наконечником. И она была первой из многих.